Глава 30. И вот наша малышка уже с нами. Кожа у нее такая нежная, словно лепесток розы, а запах божественный, ни с чем не сравнимый аромат новорожденного младенца. Бережно прижимаю ее к себе, чувствуя, как бьется ее крошечное сердечко. Ислам, какое же она чудо! Она просто копия тебя, родная. Эти глаза, эти губки, настоящая принцесса. Как назовем нашу красавицу? А мне всегда нравилось имя Алина. Да будет так, как ты захочешь. Я знаю, каких мук тебе стоило рождение принцессы, и даю тебе право выбора имени. Ты не расстроился, что это не мальчик? Глупенькая, разве может расстроить такой подарок Всевышнего? Дочка — это счастье, это нежность и любовь, умноженная во сто крат. Я буду самым счастливым отцом на свете, воспитывая нашу Алину. Ну и сын родишь потом, я не спешу. Подождем, пока нянька вырастет, будет помогать с братиком. Смотрю на куколку в розовом комбинезоне и умиляюсь до слез. Дочка на самом деле миниатюрная копия Ислама, с такими же темными волосиками и пухлыми щечками. Они так похожи, что невозможно не улыбнуться. Первый месяц пролетел как одно мгновение. Кажется, только вчера мы привезли ее домой, а уже столько всего произошло. Она учится улыбаться, гулять, реагировать на наши голоса. Каждый день новое открытие и чудо. Мы не можем надышаться ею. Целыми днями любуюсь, как она спит, как ест, как гримасничает во сне. Алина оказалась на удивление спокойной девочкой. Минимум капризов, максимум умиления. Нам определенно повезло с дочуркой. Мы уже живем в своем доме. Нам попался отличный вариант, но денег, вырученных с продажи авто и бабушкиного дома, все равно не хватило. Тогда хозяин пекарни предложил занять нам в долг. Взамен Ислам взял на себя ответственность за расширение его бизнеса. Все-таки мой муж — прирожденный бизнесмен. И если будет так усиленно трудиться, то долг вернет уже очень скоро. Новый дом Ислам записал на меня, хоть я и предлагала честно поделить на равные доли. Муж просто хотел сделать мне приятное, подарить такое важное чувство безопасности. Он видел, как я переживала из-за долга перед хозяином пекарни, как волновалась за его новый бизнес, как реагировала на весть, что кто-то взял к себе вторую жену. А он хотел, чтобы хотя бы по поводу дома я не беспокоилась. А вот такой вот он у меня, заботливый, предусмотрительный, с большим сердцем. Ислам просто не умеет делать что-то наполовину. Если любит, то до безумия. Если заботится, то до мелочей. Сегодня к нам приезжают свекры, и я вся на нервах. Это их первый визит в Пятигорск и наше официальное знакомство. Ради Алиночки они решили сделать шаг нам навстречу первыми. На столе уже красуется ароматный хачапури по-аджарски с тягучим сыром и румяным желтком из пекарни Вагиза Вагифовича. А рядом стоят баклажанные рулетики с ореховой начинкой, украшенные зернами граната. В духовом шкафу томится сочные чахахбили, а на плите наваристый харчо, источающий пряный аромат. Я сделала все, что могла, чтобы встретить близких мужа людей достойно. Звонок телефона заставляет меня вздрогнуть. Ислам, заметив мое волнение, обнимает и шепчет на ухо. «Не нервничай, все будет хорошо. Они увидят, какая ты замечательная, и полюбят себя, как люблю я». Я не питаю пустых иллюзий, если честно. Но, думаю, свекры будут вести себя прилично, чтобы им не запретили видеть внучку. Войдя в дом, свекровь первым делом бросается к колыбели, где мирно спала Алина. «Аллаху Акбар, какая красавица!» — восклицает она, нежно целуя внучку в щечку. «Мама, ты привезла мои детские фото?» — интересуется Ислам. Свекра протягивает мне руку, и я пожимаю его крепкую ладонь. «Добро пожаловать в наш дом!» «Достойный у вас дом!» — кивая, осматривая обстановку. «Проходите, пожалуйста, к столу». Делаю приглашающий жест. Свекра оглядывает стол, заставленный угощениями. Его взгляде читается удивление, смешанное с одобрением. «Богаты на крылья! Не ожидали мы такого гостеприимства!» замечает он, присаживаясь. Свекровь, все еще любуясь Алиной, неохотно отрывается от колыбели и занимает место рядом с мужем. «Еся, ты только посмотри!» Муж протягивает мне фотографии. На них изображен ребенок из первого взгляда, что это ислам в младенчестве. «Одно лицо!» «Да, очень похоже», соглашаясь с улыбкой. Свекровь берет кусочек рулета, внимательно разглядывает его, а потом пробует. Ее лицо остается невозмутимым. Свекр же ест с аппетитом, нахваливая мои кулинарные способности. Похоже, он более расположен ко мне, чем мама Горцева. «Как там белка?» — спрашивает Ислам. Свекровь тотчас мрачнеет. «Да как? На прошлой неделе снова сбежала из дома. Эти гремучие змеи не дают нашей девочке жить спокойно. Мать мужа уже в 5 утра вытаскивает и забыла за волосы из теплой постели и заставляет готовить завтрак на всех. Потом старшая жена дает ей работу по дому. Она вынуждена обслуживать и обстирывать всю семью, даже детей Салама». Жалуется супруга на тяжелую долю, а он только рукой машет. «Мол, что я сделаю? Дом отдельный тебе еще неизвестно, когда куплю», — говорит. «Пока будем жить так». А вот она избегает, чтобы хоть отоспаться в доме родителей. Заканчивает она с тяжелым вздохом. А он всегда возвращает ее обратно, к этим двум стервам, которые ненавидят нашу бедную девочку. Гнобят, презирают, пустышка называют. Разговор за столом затихает. Чувствуется повисшее напряжение. Ислам хмурит брови. Видно, что тема ему неприятна. Ведь он косвенно виноват в том, что его сестра теперь несчастна. Решаю сменить тему, чтобы немного разрядить обстановку. Моя подруга Асия рассказывает, что в горах сейчас очень красиво. Говорю, обращаясь к свекрови. Хотелось бы когда-нибудь выбраться туда с Алинкой, воздухом подышать. Свекровь словно просыпается. «Да, в горах воздух чистый. Алина маленькая еще, конечно, но когда подрастет, обязательно привозите ее к нам, Есения. Пусть знает свои корни». Свекры погостили у нас 3 дня и засобирались в свояси. Проводив их до ворот, чувство облегчения. 3 дня с ними в одном доме показались мне вечностью. Свекровь держалась отстраненно, будто изучала меня под микроскопом, выискивая недостатки. Свекр же, напротив, старался быть приветливым и даже погулял с коляской по улице. В общем, на мой взгляд, все прошло нормально. Напоследок мать Ислама даже рецепт хачапури у меня попросила. Мол, вкусно-то как, никогда таких не ела. А я так и не смогла признаться, что купила их в пекарне Вагиза Вагифовича и дала ей первый попавшийся рецепт из интернета. Надеюсь, она никогда не узнает о моем маленьком обмане. «Ну что, Есенька, как насчет жаркой романтики сегодняшней ночью?» Подмигивает муж, ставя на стол пакеты с купленной готовой едой. А я упахалась готовить для гостей 3 дня подряд. И теперь безумно благодарна ему за то, что позаботился об ужине самостоятельно. «Все, что захочешь, милый». Целую его в небритую щеку. Звучит вкусно. Прям все-все?» Смотрит хитро. «Абсолютно все». Загадочно отвечаю, чувствуя, как усталость отступает под напором предвкушения. Хочется просто расслабиться в объятиях любимого человека, забыв о бесконечных расспросах свекрови и дежурных комплиментах свекра. «Тогда быстро ужинаем, потом в душ по очереди и в кроватку». Надеваю красивый комплект белья и выхожу к мужу. Он уже лежит в постели, прикрывшись покрывалом. Свет приглушен, в комнате полумрак. Игра теней на стенах создает интимную атмосферу. Подхожу к кровати, сбрасываю халат, позволяя взгляду любимого оценить результат. Он приподнимается на локте, глаза блестят. «Ты прекрасна», — шепчет он, протягивая руку. «Быстро пришла в форму после родов». «Есть еще куда стремиться», — втягиваю живот. «Да ладно, ты идеальна, пупсик». Муж накрывает меня своим сильным телом и любит до звездочек в глазах. засыпая в его объятиях, чувствуя себя по-настоящему счастливой. Как же хорошо, когда есть человек, который понимает тебя без слов, который поддержит и развеселит в любую минуту. На следующее утро просыпаюсь от звонка телефона. Это свекровь. Сердце предательски ёкает. Неужели она уже испекла хачапури по моему рецепту? И сейчас выскажет мне все, что думает. «Есения, милая!» Голос свекрови звучит подозрительно ласково. «Ну, просто не могу не поделиться. Хачапури получились восхитительные. Такие пышные, такие ароматные. Спасибо тебе огромное за этот чудесный рецепт. Теперь это наше семейное блюдо». Накрываю рот рукой, чтобы не рассмеяться. Какая же она все-таки милая женщина, когда находится далеко.